Глава 55. Грёбаный Тихоокеанский рубеж, недовольно пробурчал я, ведя своего рыцаря по морскому дню к материку. Медленно проходила по своей оси стрелка на ауспиксе, сканируя окружение вокруг. Под водой тоже шла битва, правда не такая эпичная. В основном наши силы просто сбрасывали бомбы и торпеды, превращая любую попытку врага контратаковать в самоубийственную задачу без всякого шанса на успех. Однако обширная подземная сеть проходила даже под морским дном. Эти рангданцы любили из каждой своей колонии сделать неприступную крепость, и подземные укрепления были обязательным критерием каждой базы. К слову, мне на самом деле довольно сильно повезло. Мало того, что от взрыва, расколовшего ледник, я был далеко, так еще и само дно не такое уж и глубокое. Так что давление меня не размазало, а до материка фактически рукой подать. Там уже вовсю шло сражение за береговую линию, и с грохотом взрывались бомбы, то и дело над землей вырастали ядерные грибы, но даже радиация не могла остановить это безумие. В противогазах с покрытыми кровью штыками пехота грызла друг другу глотки, пока танки наматывали на свои гусеницы плоть и униформу, а тщеславная артиллерия накрывала градом снарядов и врагов, и союзников. О, ВОБС заработал. А я думал, он уже окончательно накрылся, обрадовался я, когда услышал звуки из динамиков. Молниеносно связист сориентировал меня и направил на частоту к союзникам, которые уже вовсю сражались за берег. Никто не спрашивал, как я выжил, а я не спрашивал о судьбе других, ведь сейчас не было места для подобных вопросов. На войне для солдата существовал лишь приказ, который нужно выполнить. И приказ я получить. Поддержите наступление Ланселота, кратко передал связист. Большего мне и не было нужно, ведь хоть я и являлся аристократом, как и имел офицерский ранг, но по факту оставался обычным исполнителем. Мне говорили, где я должен сражаться и лить кровь, я туда шел и собственно сражался. Все просто, а о стратегии пусть думает Мойрон со своими советниками. Ему всяко виднее, с его-то жизненным опытом, состоящим преимущественно из бесконечных битв. Вспышки становились все ярче, и вот уже из-под воды показались мои болтеры, а затем и сам рыцарь начал выбираться на сушу. Шаг за шагом я двигался к союзникам, которые усыпали берег своими телами и выгрызали каждый метр кровавой грязи, взрывая доты плазменными гранатами. Без устали сверкали лучи лазганов, и в ответ стреляли магнитные пушки. Но в какой-то момент Рангда кинула в бой подразделение роботов, ведомых тактическим и. Воины из металла не знали страха и практически никогда не промахивались. Единственным их минусом была глупость и недальновидность, ведь и не мог предсказать, в какой-то момент солдату имперской армии взбредет в голову пойти в нерациональную и самоубийству штыковую атаку или подорвать себя и заодно врага гранатой. Выше знамя, вперед, раздался рев Ланселота, динамики которого тотчас после клича начали издавать душераздирающий гул, вселяющие уверенность в сердца союзников и страх в души врагов. Мгновенно подразделения роботов рассредоточились и затаились, закапываясь в грязи и обкладываясь трупами. Так они могут лежать целыми сутками, неделями и годами, выжидая свою жертву. Другие же роботы ринулись в атаку, готовясь подорвать себя под ногами опасной машины. За множество сражений с Империумом Рангда уже выработала и отточила все свои стратегии и тактики, в том числе в сражениях с рыцарями. «Мордрит, вижу тебя и радуюсь, прикрой меня с правого фланга», — раздался голос Ланселота, который не стал отступать и не испугался роботов-камикадзе, ведь с ревом далеко вперед побежали солдаты имперской армии, которые готовы были даже телами закрыть командира. «Я же начал разгоняться, выходя на максимальную скорость. Меня почти не беспокоила тяжелая техника врага, ведь без устали грохотали рыцари в тылу, которыми командовал Гарет. Тысячи ракет градом осыпали землю, выжигая все, и точеные лучи кораблей с орбиты подрывали всю технику, которая посмела стоять на месте слишком долго. Мы навязывали врагу маневренную войну, не давая тому воплотить столь желанную доктрину глухой обороны. Империум тоже делал выводы и учился на своих ошибках. Однако расслабившись лишь на мгновение, я едва тут же не отправился в ад, когда над головой спикировала авиация. Сделав свой заход, она разрядила мой ионный щит, и чудом мне удалось прикрыться щитом, не получив при этом серьезных повреждений. Тут же лазерные лучи начали разрезать небо, но под чудовищными перегрузками потомственные пилоты Рангды умудрялись уклоняться даже от столь точного оружия, демонстрируя весь потенциал авиастроения своей родины. Невероятно маневренными были их истребители, впрочем, даже их сбивали, просто не так часто, как других ксеносов. Ионные щиты еще не перезарядились, «Может, стоит переждать?» – спросила птичка, прыгая от одного прибора к другому. «Отдать врагу инициативу смерти подобно», – коротко ответил я, продолжая мчаться через руины дотов и траншей, под взрывы противопехотных и противотанковых мин под ногами. Подобное не могло навредить ступням рыцаря, зато из-за дрожи, вызванной моей поступью, детонировали даже мины в ближайшем радиусе. Своим движением я буквально расчищал путь для пехоты, которая уже бросилась в наступление вслед за мной. С гордо поднятыми головами они бежали со всех ног, ведь знали, что ни один пулеметчик или снайпер не высунется, пока земля дрожит от бега рыцаря. Хотя порой находились отчаянные ксеносы, которые за один выстрел тут же расплачивались жизнью. Болтерные пушки на моей голове стреляли болтами, фактически маленькими ракетами, сравнимого с зенитками калибрами. Разгоняясь до чудовищной скорости, им даже не нужно было попадать в цель, ведь после столкновения они взрывались и разлетались на осколки, поражая врагов на приличной площади и делая любые укрытия куда менее эффективными. А с учетом роста рыцаря и траектории стрельбы, укрытия вроде личных окопов и траншей можно счесть бесполезными на ближней дистанции. Буря становится все сильнее, я снова слышу голоса, которые не должна слышать, произнесла птичка, а я вдруг осознал, что начал получать несвойственное мне удовольствие от лицезрения разорванных на части врагов. Каждое убийство грело душу и будоражило разум сильнее, чем адреналин. Кровавый азарт грозился полностью меня поглотить, но новый разряд ошейника одернул меня словно бешеную собаку. Признаться, из-за тока здравый смысл ко мне не вернулся, однако и сравнение с собаками было выбрано не случайно. Условный рефлекс после 10 таких ударов начал вырабатываться, и вот уже у меня пропало желание рвануть вдоль линии фронта, чтобы помесить пехоту. Моей целью было не уничтожение всего и вся, а ликвидация угроз для наступающей пехоты. Война не должна была превращаться в развлечение. Замечена подозрительная активность, раздался звук из ошейника, и тут же меня ударило током раз в 5 сильнее, чем до этого, а пустотная аура вырубила меня на мгновение, заставив рыцаря встать как вкопанного. «Ой!» — вскрикнула птичка и растворилась, как и утихла созданная ей буря из хрустальной крошки. Буря эта должна была прикрывать наступление пехоты, однако ошейник сразу заметил повышение психической активности, а также нечто аномальное. Аномальное же почти всегда воспринималось им как угроза. Мордрит, доклад, тут же и примарх второго легиона заметил неладное, сразу же выйдя на связь. Подобными проверками он не только следил за полем боя и контролировал ситуацию в избранных подразделениях, однако и проверял рассудок каждого носителя подобного ошейника. Он хорошо разбирался в любых видах одержимости, и при появлении ряда критических симптомов его долгом было активировать принудительную ликвидацию, даже если уровень опасности был еще невысок. Все же в автономном режиме ошейник контролировался и, который не был идеальным и был способен ошибаться. Мой демон создал бурю для прикрытия пехоты по собственной инициативе. Теперь демон развеян, а я, зараза, что-то странное на ауспиксе. И не только мой ауспикс заметил что-то странное, даже с космоса было видно непонятное облако. Однако, переведя взгляд на небо через визоры рыцаря, я увидел то, что хотел увидеть в последнюю очередь. Вот же срань, протянул я и поднял щит, а также копье и болтеры к небу. Облако закрывало все небо и состояло из металла. Десятки тысяч или, может, даже сотни тысяч дронов летели прямо к нам, и я не сомневался, что все они напичканы взрывчаткой. Без устали гремели мои болтеры, вся пехота открыла огонь по небу, но дронов было слишком много. Их производство было крайне дешевым, и Рангда могла позволить себе даже такой рой. В одно мгновение взрывы укутали весь левый фланг, на куски разрывались солдаты, осколки отрывали руки и ноги, а обшивка моего рыцаря трещала, и куски брони отлетали после каждого 20-го взрыва. После очередного столкновения оторвалась болтерная пушка, один из визоров сломался, а в какой-то момент прицельный выстрел вражеской техники расплавил мою ступню, прежде чем наша авиация подавила высунувшихся врагов. Через 5 минут все дроны были взорваны, и весь левый фланг погрузился в тишину. Даже стонов раненых не было слышно, ведь погибла вся пехота. Вовсю разрывался вокс из-за крика Ланселота, который уже знал, что случился с его флангом, но, видимо, очень желал прямого подтверждения. Я же вместо этого вышел на связь с примархом второго легиона. Запрашиваю снятие барьеров 6-го уровня и использование гласа смерти. Причина – необходимость выиграть время для прибытия подкрепления. Вся пехота в радиусе 20 километров мертва. Риск утратить отбитые позиции и подставить группу центр. Риск оправдан. Барьеры сняты, использование разрешено. Пискнул ошейник, и вся боль ушла, но ненадолго, ведь мгновенно я усилил психическую ауру, зачерпнув силы даже у Дзинча, чем спровоцировал уже барьеры седьмого уровня. Однако только там мне удалось хоть как-то залатать повреждения, ведь ионные щиты еще не перезарядились, а бронепластины в некоторых местах оказались разорваны вплоть до последнего слоя из ксеноматериалов, мерцавших также практически разряженным личным ионным полем. Тем временем были запущены протоколы и слетели предохранители левой руки рыцаря, где за щитом и располагался ужасной мощи артефакт «Глаз смерти». Добытый на забытой мертвой планете артефакт тысячи лет лежал на пустыре, пока его случайно не нашел Мойрон. В глупости своей он решил забрать его и изучить, что обернулось жертвами тысяч людей, а затем принудительной консервацией одного из отсеков корабля. Однако в упорности своей Мойрон продолжил попытки изучения артефакта, посылая к нему как сервиторов, так и пленных ксеносов, порой даже пытался ходить туда сам. В конечном итоге артефакт удалось подчинить ценой огромного количества жертв, и теперь он находился в моих руках. Как интересно, раздался голос Дзинча в моей голове. От этого артефакта смердит темным князем, но не он его создал. Скорее, его сила была использована для подчинения сокрытого внутри могущества, ведь сам артефакт куда старше его, и при этом артефакт не был создан ни мной, ни Нурглом, ни уж тем более Кхарном. «Неужто это еще один порог о Елдере, не моего ума дела», — ответил я, после чего помчался вперед, попутно напитывая энергией артефакт. Мгновенно он впился прямо в мою душу, начав рвать ее и требовать еще больше. И чем больше он получал, тем громче становился ментальный вопль, уже на начальной стадии способный оглушить и разорвать барабанные перепонки человека. Но чем больше энергии он получал, чем жаднее черпал силу из разлома, тем больше демонов обращало внимание на вопль, а смертные начинали падать без чувств. При этом звучание через минуту проходило уже на необлавливаемом человеческим ухом диапазоне. Ничего не понимающие ксеносы уже выползали из бункеров, готовясь отбить позиции после атаки дронов, но едва они показывались на поверхности, как тут же умирали. Задело даже моих союзников, которые второй волной помчались в атаку куда раньше, чем я ожидал. «Ао, смотри-ка, а артефакт уже выходит из-под контроля», — ехидно заметил Дзинч, а ошейник объявил о восьмом уровне опасности. «Ха-ха-ха, какие же вы смертные глупые! Ваш вид уже так много прожил, но до сих пор не может понять элементарного, легкого и безопасного способа получить силу не существует. Глаз смерти был использован», — доложил брат Мойрона, и тень легла на лицо примарха 11-го легиона. Ради победы Мойрон пошел на самые крайние меры, но даже их не хватало. Неужели враг был настолько силен? Еще даже не удалось полностью закрепиться на Южном полюсе, как пришлось использовать столь опасные артефакты. А потери ужасали, и каждую секунду элитные подразделения, прошедшие через ад, погибали словно пушечное мясо, пытаясь взять укрепление Гирелианы. «Глаз смерти ПФФФ, пустышка», — раздался шепот меча, продолжающего расшатывать рассудок Мойрона. «Настоящая мощь находится не в руках твоих шестерок. Главные козыри ты оставил для себя. Так, может, начнешь их использовать? Сам же знаешь, как динамично развиваются события на войне. Потом можешь и не успеть разыграть свою руку». «Да что ты можешь знать о стратегии?» — высокомерно заметил голос радужного амулета. «Твои потуги так забавны. О, хочешь что-то сказать?» «Нет, не хочу, если хозяин мне не прикажет». И в этот момент Мойрон перевел свое внимание на амулет, который намеренно подпитывал иллюзию того, что Мойрон управляет непонятной ему силой, а не наоборот. Голосу из амулета действительно удалось заставить примарха сделать еще один шаг к краю бездонной пропасти. «Только прикажите, хозяин, я помогу, а после вы уже оцените качество этой помощи. Дозвольте сделать чуть больше, ну а коль результат вас не устроит, то вы уже сами сможете вступить в бой. Впрочем, решать только вам, я лишь смиренно предлагаю варианты». «Дозволяю», — кивнул Мойрон, искренне веря, что контролирует всю ситуацию и что обращение хозяин было адресовано ему. «Полные лжи твои слова, подлец», — прошипел меч. «И лжец», — приняв комплимент, ответил амулет. В это же время буря в варпе начала набирать чудовищные обороты. Она полностью накрыла планету и окутала ее алым заревом, сквозь которое в реальность уже мчались полчища Кхарна. Орды кровопускателей мчались прямо на бастионы с пустотными барьерами. Их ничто не могло ни остановить, и в яростной хватке Рангда была вынуждена отправлять резервы для удержания улиц собственных городов, где души рабов буквально взрывались и создавали новые разломы. По каким-то причинам хаос не мог навредить самим рангданцам, которые продолжали сражаться с мрачной решимостью, не отступая даже перед лицом воплощения истинной ненависти. В какой-то момент буря стала настолько мощной, что замерцала звезда, вспышками ослепляя корабельные приборы флота Рангды. Разлом в материальном мире приносил настолько огромную боль мирозданию, что эхо достигало даже других систем. Все навигаторы вдруг почувствовали, как из гириллианы на них обратили свой взгляд. Ну и разумеется, обо всем навигаторы сразу же доложили. Никто из примархов не сомневался в причине подобного, как и без внимания императора подобное происшествие не осталось. Глава 56. Именем человечества вы приговариваетесь к смерти. Да сгинут в варпе ваши души, объявил космодесантник, после чего солдаты имперской армии одним за другим начали вскрывать глотки пленных, обогревая кровью ксеносов один единственный меч. На коленях, полностью познав смирение, погибли защитники Рангды, которые не нашли в себе сил достойно провести свой последний бой. Ну а что с них можно было взять? Неделю назад сформированное подразделение из новобранцев, которые не были обстреляны, как они могли взглянуть в лицо воина и не дрогнуть? Наверное, так же, как и другие их товарищи, которые понимали, что на кону стояло не существование государства, а существование самого их вида. Сам же космодесантник внимательно наблюдал, как кровь медленно начала течь вопреки законам физики. Она двигалась к клинку, вслед за душами, и медленно проклятый металл менял свой цвет. Это оружие было крайне опасным даже по меркам проклятых артефактов. Металл, из которого оно сделано, добывался в Оке Ужаса, гигантской аномалии размером в сотни и тысячи звезды, где имматериум сливался с физическим миром. Простые смертные не могли там жить, а на планетах порой происходило такое, что даже одна попытка описания может свести с ума как говорящего, так и слушающего. Око Ужаса появилось не так давно, и причиной тому стало грехопадение мерзких остроухих ксеносов, которые своими пороками родили ту, что жаждет, темного князя, Слоаниш. Это была трагедия для всей галактики, на которой теперь зияла ужасная рана. Однако для человечества это была возможность. Могущественные Эльдары пали, и настал черед человечества проложить свой путь к величию. Из тьмы эры раздора поднялись люди, ведомые самим императором и имперскими истинами, цвет которых, к сожалению, уже начал меркнуть. И причиной тому было не только желание отдельных легионов выйти за рамки дозволенного, но и природная слабость людей, которые сами и не заметили, как создали очередной культ личности и возвели пусть и выделяющегося, но такого же смертного в божественный ранг. Все же человеческий вид был молод, и должны пройти еще десятки и сотни тысяч лет, прежде чем будут искоренены подобные изъяны. Но было ли у человечества так много времени? Будет ли кто-то ждать, пока главный конкурент станет непобедимым? Нет, действовать надо было уже сейчас, несмотря на все риски и опасности. Я сидел в своем рыцаре, щит мой и глаз смерти покрывал хрусталь, не давая мощи артефакта прорваться в самый неподходящий момент. Космодесантник под моими ногами тем временем взял насытившееся безысходностью оружие и перевел взгляд к небу. Вирусные бомбы мчались с орбиты и взрывались одна за другой в тысячи километрах от нас. Планета уже была мертва, никогда более на ней не вырастут деревья и в морях не появится ни одной рыбы. Однако что люди, что рангданцы, да и другие ксеносы, все они выживали даже в таких условиях, словно вирус, который нельзя было остановить. «Пора», — прогудел я, получая приказ от Мойрона, и снова в бой ринулись бесчисленные орды солдат. В этом сражении Империум использовал сразу же несколько стратегий и тактик. На некоторых участках фронта каждый час взрывались тысячи снарядов, не давая ксеносам и головы высунуть, на других же силы имперской армии действовали относительно малыми группами в размере до батальона, разрезая и окружая укрепления врага с помощью легкой и маневренной техники. Однако наилучший эффект достигался там, где своевременно командиры проявляли инициативу и раскрывали максимальный потенциал той или иной тактики. Поэтому зачастую сразу после массированного артобстрела в бой бросался грозный танковый кулак, но в то же время по флангам уже продвигался космодесант, смыкая клещи и превращая любую переброску сил врага в мясорубку. Но даже так силам Империума почти не удавалось закотлить врага и окружить его армии для последующего уничтожения. Во многом из-за обширной сети подземных туннелей, ну и конечно же при риске окружения, рангданцы просто переставали отступать. Ценой куда больших потерь они продолжали держаться, А у нас оставался выбор: тяжелое и обескровливающее наступление любой ценой или же огневой контроль оставшихся коридоров снабжения. На одном из таких мест я и оказался. Мы почти окружили одну из крепостей врага, оставался лишь коридор шириной в какие-то 20 километров. И хоть артиллерия стреляла без остановки, а в небе гудели двигатели истребителей, в адском пекле продолжали держаться рангданцы, ценой огромной потерь подвозя припасы, несмотря на постоянные обвалы туннелей из-за точечных ударов с орбиты. Без устали стрелял Горет, вспышки плазмы освещали ночную тьму и разрывались тела ксеносов, но они просто не кончались. Мы убивали 1000, но к амбразурам крепости уже подвозилось еще 2. Мы взрывали один дот, а в ту же секунду под завалами среди огненных взрывов инженеры врага восстанавливали еще 2, снова размещая там бойцов, которые будут уничтожены через полчаса. И так на протяжении недели, настоящее безумие, которое так радовало Кхарна, тоже участвовавшего в этой войне как напрямую через демонов, так и через бреши в наших душах, которые постоянно охватывали и ненависть, и гнев. Приказ был получен, эта крепость слишком долго была костью в горле и ее решено было взять любой ценой. Для операции собрали 2 ударных кулака из 13 рыцарей, 2000 единиц тяжелой техники, 11000 бронетранспортеров и более чем 200000 солдат и 1000 воинов Астартес. Двигаясь навстречу друг к другу, мы должны были взять под контроль последние 20 километров и сомкнуть длань Империума на горле врага. Но сразу же в самом начале наступления мы начали нести безумные потери. Каждые 3 метра – мина, каждые 20 – нора с роботами камикадзе, тут же в небо взмыли ракеты из подземных шахт, обрушивая на нас мощь килотонных боеголовок. И конечно же сами враги молниеносно вскрыли МЗ, отдавая все оставшиеся снаряды и энергоячейки врагу. Они не оставляли для себя даже последнего патрона, ведь Рангда всегда славилась гостеприимством. Беспорядочно я разряжал копье в землю под собой, ведь враг скрывался повсюду. Без устали стреляла моя последняя болт-пушка, но непонятно было, попадал я или промахивался. От постоянных обстрелов моя броня раскалялась и одним за другим отрубались последние ионные щиты, покрывавшие каждую бронепластину, созданную с помощью ксенотиха. Первым перестал выходить на связь Ланселот, его рыцарь прошел через 1000 сражений, битву с колдунами и предателями на Камелоте, трагедию в Варпе, он сломался об 11-й километр безымянной крепости Гириллианы. Рядом с ним погибали и космодесантники, так и не успев понять, почему вдруг использование темных артефактов стало нормой, а вереницей миллионов огней в варп отправлялись полные смятения души солдат, восхваляющих атеистические имперские истины, считающих императора богом и с его именем на устах, сражаясь бок о бок с теми, кто устраивал жертвоприношения прямо на поле боя. Все запуталось в сущем безумии, где исчезло всякое понимание добра и зла. С большим трудом удавалось не забыть, за что происходило сражение, ведь ежесекундно ситуация требовала думать лишь о том, как эффективнее уничтожать врага, который не кончался и не кончался, отвечая на непоколебимое наступление непоколебимой обороной. Рангда и Империум были похожи куда больше, чем будет дозволено сказать летописцам в будущем. Мой же разум плавился и ошейник издавал писк без остановки. Позвоночник мой покрылся хрусталем, как и сам трон механикум стал пускать в себя порчу варпа. Сам того не понимая, я боролся с ошейником и позволял темным силам мне помогать в этом. Ток бил уже не так сильно из-за образовавшейся прослойки из радужного стекла, заменившего мне кожу на шее. Тысячи осколков разлетелся хрусталь на щите, создав отверстие, через которое звуковая волна гласа смерти точечно проносилась вперед, взрывая головы ксеносов и порой заставляя падать без чувств союзников. Проклятый артефакт принадлежал не Дзинчу, но он испытывал непередаваемое удовольствие, когда играл с чужими игрушками. Но, конечно, ему куда больше нравилось смотреть за тем, как его план притворяется в жизнь. То, что случится здесь, считалось им одной из лучших его пьес и первым аккордом апофеоза великого манипулятора. Все фигуры были расставлены и точно следовали заданному сценарию, однако все же нечто заставляло его раз за разом возвращаться к этим событиям и пытаться усмотреть в идеале ошибку. О всем этом я не думал, хотя следовало бы. Однако все происходящее для меня не было прошлым, что уже случилось. Для меня оно было настоящим, где я считал вполне возможным что-то изменить и возможно нарушить планы темных сил. Как иронично, Мордрид считал так же. Подкрепления из соседних систем уже летели к Гириллиане, отчаянное нападение 11-го легиона было сродни прыжку в пасть дракона. И чем хуже становилась ситуация, тем мрачнее становился Мойрон и громче начинали шептать голоса темных богов. Верный сын императора уже не мог остановиться, оставалось лишь идти до конца и уповать на судьбу. Это было очевидно, предсказуемо и глупо. В это же время пространство вокруг и внутри флагмана Фортуна начало искажаться. Слишком много психической энергии сконцентрировалось в одном месте, а когда Мойрон понял, что наступление увязло, он был вынужден сделать еще один шаг навстречу своей судьбе. От мощи проводимого обряда задрожал космический корабль, а естество каждого человека оказалось подвержено испытанию, что было куда страшнее наземных боев. Адам чувствовал, что происходило нечто, от чего нельзя было защититься. Неведомая сила меняла законы мироздания и демонстрировала мощь, которая с первых времен направляла весь мир смертных. Единственным шансом экипажа стало упование на веру. Цепляясь за книги и иконы, твердя молитвы, они пытались обратить на себя его внимание, вмешаться в ужас и вернуть заблудших на путь истины. Так Адам и сам не заметил, как стал центром проповеди. К нему пришли тысячи людей, что толпились в зале и ведущих к нему коридорах. Он не был религиозным, не мог похвастаться знанием религиозных трудов, да и вообще лишь недавно начал использовать веру. Однако когда к нему пришел один человек, затем второй и третий, они просили об исцелении, которое не могли дать ни лекарства, ни знания, ни хирургические операции. Лекарством стала вера, ведь рана была в душах, но как и все доктора, Адам прекрасно понимал, что все есть яд и лекарство. Вопрос лишь в дозировке и в том, как скоро вера станет опиумом для народа. Его это пугало, но он ничего не мог сделать и сам наставлял всех, рассказывая о том, во что сам не верил. Неважно, какие слова и в какой последовательности вы говорите, важен посыл и чистота ваших намерений, объяснял Адам, чувствуя себя подлым лжецом и разрывая собственную душу при каждом взгляде в глаза, что были полны надежды. Но помните, что очень многое зависит и от вас самих. Император один, и он неустанно сражается за нас, так сделайте сначала все, что в ваших силах. Ведь именно для этого он и направил вас сюда. Внезапно у Адама образовался ком в горле. Он уже видел, как на потолке заиграли тени. Тогда все тоже началось с такой мелочи. Однако в этот раз Мойрон намеренно вел своих последователей в ад, веруя в то, что пройдя это испытание, мы все станем сильнее и заслужим прощения императора. Но чем сильнее мы стремились к этому, тем дальше уходили от света истины. Не в силах справиться со своим голосом, Адам обратил внимание на своего помощника, молчаливого седого мужчину, который проводил почти все свое время на коленях, сжимая амулет с его ликом и бубня что-то себе под нос. Он был единственным выжившим в той демонической бойне на проклятом отсеке нижней палубы. Его выживание было чудом, и очень быстро он стал мессией, святым, который, по мнению простого люда, знал что-то непонятное им. В это уже почти поверил и сам Адам, а когда давление темных сил стало слишком сильным, он обратился за помощью к мессии. Настало время откровения, если не сейчас, то никогда. Подойдя к нему под взоры всех собравшихся, Адам просто посмотрел на святого, и тот все понял без слов. «Я смиренно жил и служил кораблю с момента своего первого вздоха. Рожденный во тьме отсека, никогда не ступавший на землю и не видевший морей, я знал лишь сталь и пустоту, что стало для меня домом. У меня ничего не было и было все. Я не купался в роскоши и каждый день думал лишь о том, где бы достать еды на ужин. Мои мозолистые руки перетаскивали тонны грузов, но я никогда не жаловался, ведь в моей каюте меня ждала семья, моя любимейшая жена и светлые дети», — говорил святой, а руки его начали дрожать, костяшки побелели и даже раздался хруст суставов, столь сильно он сжал амулет. «Я был с ними, когда кара снизошла на нас за наши грехи». Все внимательно слушали его и не могли отвести взглядов. Словно павшие жертвой какого-то заклятия, все собравшиеся стали невольными узниками каждого его слова. Свет засиял во тьме, где блуждали невинные души, и теперь настало выйти к истине. Голоса вопили повсюду, лики чудищ искажали корпуса, и кровью плакала Фортуна. «Мой дом погрузился во мрак». Одним за другим люди сходили с ума, и, взглянув в глаза своей жены, занесший нож, я понял, насколько бездонной может быть боль и сколь слаб человек перед тьмой, ожидающий нас там, где мы ее никогда не ждем. Голос святого начал срываться, он перестал моргать и начал трястись, из-под ногтей пошла кровь, окропляя покрывшийся инеем пол, и голос сказал мне, что я должен сделать. И я сделал этот, не сомневаясь ни секунды. Одним за другим я убивал всех предателей и безумцев, что стали жертвой собственных грехов. Трубой я проломил ее череп, ножом вскрыл горло одержимого солдата, из его лазгана расстрелял предателей веры. Император вел меня, я стал проводником его воли. В ужасе Адам вскочил, но, оглядевшись, полностью осознал, что происходит. Было поздно что-то менять, и лучшее, что он смог сделать, сбежать снова. И чтобы пройти через это безумие и спасти свои души, вы должны доказать силу своей веры, закричал безумец, а кровь начала течь из его глаз и ушей, меняя реальность вокруг и раскрывая завесу, через которую наружу пытался вырваться демон. Жертва, только она может спасти вас. Чем больше вы отдадите, тем большую значимость приобретет ваша цель. Во имя его я убил свою семью и друзей, а сейчас отдам и жизнь. Император говорит во мне. На пол со звоном упал амулет, в котором, исказившись варпом, застыл хмурый лик императора, чей образ приняли темные силы, толкнув в пропасть еще одного смертного, что потянул за собой тысячи других. Одним за другим все, кто слышал эту речь, начали убивать себя и друг друга, веря в то, что делают это по воле императора ради спасения своих душ. Лишь Адам бежал, расталкивая безумцев, которым не было до него дела. Они приносили ценную жертву, а Адам таковой не являлся, ведь здесь не было его родных или друзей. Что уж там, за столько лет в космосе Адам каким-то образом умудрился остаться одиноким, несмотря на то, что через него прошли десятки тысяч пациентов. «Тревога! Тревога!» — кричал Адам, прорываясь из коридора и надеясь, что его кто-то услышит. И его услышали. На очередном повороте Адам врезался в космодесантника словно в стену. Ошалевшим взглядом он оглядел того, а также отряд, который уже знал о случившемся. Демон прорвался там, в зале. Они все слушали его и теперь убивают друг друга. Нужно что-то, начал в панике объяснять Адам, но вдруг замолчал. Разбираться в том, что произошло, было некогда. И пусть даже была вероятность, что Адам действительно не был одержим и не являлся причиной случившегося, однако в любом случае надежнее было убить всех. Враги сгорят в праведном огне, а невиновным придется исполнить роль мучеников. Космодесантник без каких-либо эмоций отдал лаконичный приказ: «Ликвидируйте всех до единого». Глава 57. Примарх второго легиона в ужасе вздрогнул, когда в едином моменте более 70 ошейников перестали доносить информацию, а еще 15 сдетонировали. Стремительно он, используя манипулятор, переместил к себе дополнительные экраны, начав изучать информацию. Но все было предельно очевидно, то, что не нравилось ему с самого начала, теперь вышло из-под контроля. На связь перестал выходить и Мойрон, Фортуна просто хранила молчание, и что происходило на ней, неизвестно. На планете же продолжало идти совершенно неравное сражение, где миллионы погибали за право обладать куском выжженной земли. Безумие достигало пика, и с каждым мгновением те, чей взор примарх второго не мог почувствовать, становились все сильнее. Очередная попытка добиться от Фортуны ответа окончилась провалом, и, хрипя от боли, примарх второго сделал то, что должен был. С большим трудом и опираясь на принесенный посох абсолютного нуля, он отдал приказ своему легиону, который никогда таковым не являлся из-за низкой численности. Однако, вопреки всей ядовитой ложью, второй легион всегда служил человечеству, и пусть он не мог вносить серьезного вклада в эту борьбу, но теперь все изменилось. Впрочем, примарху второго было плевать на все это. Единственное, что его по-настоящему интересовало, — судьба его брата Мойрона, единственного, кто не отвернулся от него и, несмотря на всю скрываемую боль, находился рядом. Он хотел помочь Мойрону и поэтому медленно ковылял к шаттлу. Только это заставляло его не опускать руки, ведь в какое-то прощение императора примарх второго давно не верил. Утилизация второго легиона была лишь вопросом времени, ведь они были слишком опасны для планов отца и, по всей видимости, уже бога. Но пусть смерть была неизбежностью, Мойрон должен был принять ее в своем разуме, а не как марионетка чужих сил. «Ошибка вызывает Фортуну, ответьте», — в очередной раз, уже грузясь на шаттл, спросил примарх и уже не ждал ответа, как вдруг вокс ожил. «Предаизме мостик потер», — раздавались прерывистые крики вперемешку со стрельбой. Слух примарха был не самым лучшим, однако приборы мгновенно отобразили звуковую волну, и в ней уже был расшифрован голос Шея. «Во многое мой поверить примарх второго легиона, но в предательство и измену, судя по всему, масштаб проблемы рос в геометрической прогрессии. Предсказать отдельные ошибки было возможно, но кажется, в своих умозаключениях и желании помочь брату примарх второго оказался ослеплен глупостью и наивностью. Что же, даже в таком случае любое из чадий варпа будет уничтожено, пусть даже ценой жизни тех, кто случайно попадет в зону действия нулевой ауры. Крейсер перевел все системы в боевой статус, и тут же аура стала давить на всю фортуну, пока шаттлы с продвинутыми стелс-системами двигались к докам, пустив вперед сотни обманок, а также боевые отряды сервиторов. Второй легион был слаб, и жуткие мутации изуродовали даже геносимя, над которым так старался император, из-за гордыни и надменности создавший врага рядом с собой, чем подверг неоправданному риску весь проект по созданию примархов. Но хоть об Эрде было запрещено говорить, однако Мойрон в своем желании докопаться до правды всегда был куда настойчивее любых из братьев. Как жаль, что, видимо, именно этим и воспользовался враг. Так или иначе, второй легион обладал внушительным арсеналом, и недооценивать его было нельзя. Кроме того, все его вооружение было строго засекречено, ведь никто не должен был узнать о том, что легион баловался ксенотехом и развивал и. Поэтому даже с малой численностью предателям из имперской армии придется несладко, так еще и в довесок к этому Шай уже командовал вершителями судеб, а значит, два легиона точно разгромят всех. Проклятым Марсом крейсер тем временем уже начал усиливать пустотное поле, как и сам примарх второго легиона снимал предохранители со своей брони. Даже Официо Ассасинорум, а вернее будет выделить храм Куликсус, не получал в свои руки подобные технологии. Самые зловещие ассасины, главный страх сияющих в варпе псайкеров, они тоже не имели отражения и всячески старались скрыть свое присутствие, ведь пустотная аура сильно выделялась. И в этих попытках второй легион зашел невероятно далеко, ведь их мутация пари будто бы была кем-то намеренно усилена. Конечно, этим кем-то являлся император, по крайней мере все указывало на него и желание создать оружие против своих заклятых врагов. Однако по каким-то причинам первоначальные планы император поменял. Возможно, из-за того, что ему удалось создать нечто невообразимо сильное, что в случае выхода из-под контроля будет способно не просто нанести серьезную рану Империуму, но и уничтожить его. Но все же найти ответы на вопросы второй легион уже давно не пытался. После всего случившегося ими решено было просто перелистнуть страницу их истории и забыть о всем том, что связывало их с императором. Изменить своего прошлого и как-то повлиять на решение отца было невозможно, а значит, надо было учиться жить в новом и жестоком мире, не позволяя ложным надеждами доставить еще больше боли. Ангар взят под контроль, обнаружены верные подразделения имперской армии, они присоединились к нам. В воксе примарха второго легиона раздался голос его неофита, который оставался таким на протяжении 5 десятилетий, из-за слишком высоких рисков смерти во время следующего этапа становления космодесантником, и разрывая сознание одним своим присутствием, среди сотен тысяч ярких огней, неся с собой абсолютную пустоту, примарх второго легиона ступил на борт Фортуны. Ноги его были слабые и дряхлые, постоянно гниющие руки, едва держали посох, но все равно каждый, кто находил в себе силы посмотреть на прокаженного, видели лишь решимость, которая могла затмить других примархов. Ведь его тело было настолько же слабо, насколько сильна была воля, закаленная таким адом, понять который смогли лишь трое из всех примархов, два из которых уже пали в пучину безумия, не в силах справиться с непосильной ношей. «Где капитан Шай?» — прямо спросил примарху склонившегося подразделения имперской армии, также делая акцент на том, что так и не признал решение Мойрона отстранить своего самого верного сына от командования первой роты. Сражается у мостика. Почему связь еще не восстановлена? Мастер Вакса был убит. Он не смог выполнить своего долга, а сами ретрансляторы... Внезапно солдат имперской армии замолчал и посмел поднять взгляд. Жуткое и противоестественное зрелище внушал примарх второго. Каждый испытывал страх глубоко внутри, ведь примархи считались полубогами, и столь болезненный вид каждый задавался вопросом: если с подобным не может бороться полубог, то что остается мне? Однако для некоторых подобное являлось лишь дополнительной причиной сделать больше возможного. Если примарх с чем-то не справлялся, значит, миллиарды должны по крупицам компенсировать его провал. И в вопросе примарха второго легиона не требовал ответа, более того, он являлся приказом, что пусть и с опозданием дошло до солдата. Встав в полный рост, он сложил руки в аквиле и отправился вместе с подразделением решать проблему связи, не дожидаясь от кого помощи. В самый темный час человек мог уповать лишь на себя и собственные силы, Только это могло даровать возможность вырваться из сгустившегося мрака. Взгляд примарха второго легиона говорил об этом лучше всего, и мрачным фатализмом наполнялись все, кто встречался с ним по дороге к мостику. Точечно работали легионеры второго, добивая остатки демонов и выжигая огнем всю скверну, пока боевые сервиторы и самые настоящие роботы шагали впереди, беря на себя выстрел предателей. После неизбежной победы надо будет выяснить, каким образом имперская армия была склонена к мятежу. «Это уже не первый случай предательства нас людьми», — произнес вслух примарх второго, обращаясь к своей советнице, которая всегда была рядом и набиралась опыта, готовясь стать его заменой, ведь жизнь примарха всегда висела на волоске. Ответа не последовало, но примарх знал, что советница кивнула. Из-за жутких мутаций ее голосовые связки были полностью уничтожены. Десятки трубок проходили из легких и внутренних органов через рот и соединялись с сосудами, закрепленными на спине. Состояние ее было скверным, но стабильным, благодаря заполученным от бегущих Эльдар технологиям. Она проживет куда дольше. Космодесантник, один из вершителей судеб, доложил ей, возглавляющий силы авангарда. «Пропустите его», — хрипло приказал примарх, после чего к нему подошел воин Астартес, такой, каким должны были быть и легионеры второго. «Доложи о ситуации, что с Мойроном, вышли ли из-под контроля другие корабли имперского флота, скольких вы потеряли?» И в этот момент мрак сгустился до предела. Незыблемые устои, на которых зиждилось величие Империума, было попрано подлостью и вероломством. Космодесантник, оказавшийся вблизи примарха, резко вскинул свою мельтопушку и спустил курок. Яростный поток раскаленной энергии вырвался из дула опасного оружия, способного уничтожать тяжелую бронетехнику. В этот момент, впервые за долгое время, примарх второго легиона почувствовал то, что, казалось, давно позабыл. Страх на мгновение сковал его по рукам и ногам, но без промедления среагировала советница, и все системы защиты примарха были активированы. Силовое поле засверкало настолько ярко, что ослепило космодесантника. Также перед самим примархом тут же оказалась и советница, у которой имелось и свое силовое поле. Дроны-наблюдатели, летающие вокруг и повсюду роем, ринулись к своему хозяину, чтобы стать живым щитом, и, конечно же, через долю мгновения десятки выстрелов прогремели, неся смерть к предателю. Но куда раньше прогремел один единственный выстрел, пробивший силовой шлем космодесантника-предателя. Последний, объявил Шайли на ходу, перезаряжая свою энергетическую винтовку, отправился к примарху. Сам же примарх положил руку на плечо советницы, после чего принялся доставать раскаленные энергоячейки из ее ранца, пока дроны подносили новые. Оружие этого космодесантника явно было модернизировано, и опыт подсказывал, что тут не обошлось без использования ксенотиха. Лишь вовремя кинувшиеся под выстрел дроны смогли спасти советницу от выстрела. «Рад, что вы живы», — произнес Шай, который почти не кривился из-за присутствия примарха, ведь и сам несколько раз посещал флагман второго легиона, помогая Мойрону прокладывать путь в варпе под давлением пустоты. «У него почти получилось, если бы не реакция вашей советницы. Даже если бы я стоял и надвигался, то его оружие перегрелось бы раньше, чем разрядилось мое силовое поле», — прохрипел примарх. «Целью был не я. Убийца знал, что она бросится вперед и, стреляя в меня, планировал убить ее. Моя судьба уже предрешена, но, видимо, кому-то этого недостаточно, и он хочет уничтожить весь наш легион». После этого Шай перевел взгляд на труп космодесантника, вместе с примархом пристально следя за тем, как меняется цвет и даже форма силовой брони. Невероятно продвинутая система маскировки позволила 11 диверсантам проникнуть в ряды вершителей судеб, хотя, возможно, их было даже больше, ведь Шай понимал, что вряд ли вычислил всех. «Кто это?» — спросил Шай, пнув труп. «Неужели рангданцы смогли взять в плен одного из наших и подчинить его, как других рабов?» Гидра пришла, примарх второго хоть и жил в изоляции, однако куда больше других знал о других легионах, в том числе о загадочном трилистнике, состоявшем из трех легионов. Их боялись и не понимали все, ведь сам факт их существования долгое время скрывался. Их тренировали и обучали отдельно, в изолированных системах, что также повлияло на их характеры. На фоне всего этого их отношение с другими легионами было сложным. Кроме того, примарху второго даже довелось пообщаться со своими братьями, возглавляющими этот трилистник, ведь, как и второй легион, эти три легиона сталкивались с серьезными генетическими проблемами, решить которые удалось лишь после воссоединения легионов с примархами. Как иронично, Когда-то Альфа-легион сам пришел ко второму легиону, протягивая помощь, а теперь их поступком говорил сам император. Эти космодесантники не были предателями, наоборот, эти верные сыны готовы были исполнить любой приказ императора, что и сделали. Эта попытка покушения была предупреждением для примарха второго легиона и «Мне нужен список потерь», обратившись к Шею, произнес примарх второго, «и приведи меня к своему отцу». Мойрон отправился в зону высадки, решив, что лишь его личное присутствие сможет изменить ситуацию, молниеносно ответил Шай, уже пересылая через персональный когитатор список убитых. «Отправляйся обратно на корабль и возьми с собой 2/3 наших легионеров», приказал примарх своей советнице, который, едва взглянув на список убитых в моменте, сложил все детали пазла и увидел собственное будущее. Альфа-легион работал крайне точечно, потери фортуны после их работы можно было счесть незначительными. Среди убитых также находился и новый советник Мойрона, тот лжец, которого по глупости пустили слишком близко к себе. За ним же в ад отправились еще несколько космодесантников, что были слишком близки к предателю или чьи ошейники вышли из строя. Почерк императора в случившемся читался превосходно. Преследуя свои личные цели, он отдавал приказ и двигался вперед, не обращая внимания на то, что помогает своим врагам или мешает союзникам. Император одновременно хотел и утилизировать второй легион, но в то же время не хотел, чтобы до его прибытия 11-й легион окончательно и бесповоротно пал в ересь. Он хотел сохранить лучших из лучших и, возможно, затем на останках легионов повторить попытку по созданию тех инструментов, которыми должны были стать 2-й и 11-й легионы, но не стали. Или вариантов было крайне много, и быстро отринув попытки понять замысел своего отца, примарх 2-го легиона переключился на первоначальную задачу. Высадка Мойрона на планету означала лишь одно – он готов был использовать все свои козыри, и судя по тому, что брат не выходил на связь, он уже пал слишком низко, чтобы трезво оценивать ситуацию, иначе бы не стал отказываться от помощи. Даже ценой всего Мойрон планировал выполнить задачу и сделать невозможное, а примарх второго легиона мог этому помешать. Это было своего рода бегством и прыжком в бездну. До невероятного отчаяния был доведен Мойрон, раз лишился на подобное. И добравшись до мостика, примарх второго начал быстро решать вызванные диверсией проблемы, провел перестановки в командном составе и лично внес коррективы в дальнейшие планы по захвату Гирелианы. Главным на мостике стал Шай, которому предстояло много работы, ведь Мойрон полностью сконцентрировался на сухопутной операции и никак не участвовал в управлении фортуной. «Если бы я знал, что факт моего существования приведет ко всему этому», с горечью произнес примарх второго, беря в руки свой серебряный медальон и открывая его крышку. Этот медальон сделал сам Мойрон, когда сбежал от стратегасов и наставников на нижние уровни Тиры. Малкадор тогда так разозлился, что чуть ли не молнией из глаз метал, буквально. В тот же день Мойрон посетил ювелирную мастерскую, в желании посмотреть на мир через новую призму, не имеющую ничего общего с войной, с которой его судьбу насильно связывал Империум. Там он провел долгие 3 дня, пока слухи о невероятном мастере не достигли агентов Сиггелита. Но не дав возможности себя поймать, Мойрон явился сам и принес с собой более 3 дюжин шедевров искусства. Некоторые он сделал сам, в создании других попросил помощь своего мастера, а еще несколько купил, поняв, что они лучше подходят своим будущим владельцам, чем то, что мог создать Мойрон сам. Не все с радостью приняли эти подарки, кто-то просто не понял подобного жеста, другие умудрились увидеть в этом оскорбление, а некоторым было просто плевать. Еще часть Мойрон так и не успел подарить, ведь из всех медальонов 20 должны были быть переданы его братьям, судьба которых еще не была определена. И хоть первый отказ существенно ранил Мойрона, но он не отказался от своей задумки и после вручил подарки всем своим наставникам и даже Сиггелиту, который сделал вид, что относился к группе тех, кому было плевать. Пробил час и свой медальон получил примарх второго легиона. Хитросплетение множества узоров покрывало серебряный медальон, и порой примарх второго легиона часами сидел и смотрел на поверхность, пытаясь понять, где начинаются и где заканчиваются линии. Невероятная оптическая иллюзия или же какая-то сильная магия не давала этого сделать. Хотя дело, наверное, в первом, ведь магия не могла существовать вблизи второго легиона. А внутри была одна из любимых цитат Мойрона, которая идеально подошла второму легиону, хотя в момент создания Мойрон ничего не знал о них. «Судьба никогда не закрывает одной двери», не распахнув другой, прочитал примарх 2-го легиона, после чего отдал приказ готовиться к высадке. Глава 58. Кровь для бога крови, черепа для трона черепов. Разрывался рев демона, рванувшего прямо в гущу сражения глупых смертных. С ревом из его драконьей пасти вырывались потоки огня, движения его сотрясали землю, а копыта оставляли глубокие следы, в которых невесть откуда тут же появлялась кровь, будто бы все вокруг и даже грунтовые воды пропитались скверной Кхарна. Жестоким и беспощадным демонам было плевать на какие-то стратегические планы их жертв, их также не интересовали какие-то тысячелетние планы Дзинча. Что уж там, Кхарна даже мало волновало недавнее появление Слааниш. Ему нужна была война и чтобы насилие никогда не прекращалось. Только это имело для него важность. И в бессмысленной жестокости лучше других преуспел вестник Рока, который был настолько же силен, насколько и безумен. Монструозный великан кричал и изрыгал пламя, размахивал своим молотом и сносил ударами горы, пряно пролом. Однако почему-то Кхорн его никогда не любил и относился к нему скорее как к старой и надоевшей зверюшке. Чего-то не хватало вестнику Рока, наверное, злобы и ненависти. Гнева в нем было очень много, а вот остального что-то не очень. Бои с ним тоже выглядели скучными и слишком предсказуемыми. Война! Война! А-а-а! Вновь завопил вестник Рока и одним ударом своего двуручного молота отправил танк рангданцев в полет на отступающую пехоту. Да, вот было бы у него 2 цепных топора и предпочитай он не просто давить мелких врагов, а искать воистину сильных противников. Тогда бы Кхорн проявил к нему больше внимания, а так с каждым таким сражением приближался лишь день, когда зверюшка станет грушей для битья какого-нибудь более подходящего кандидата. А то слишком слаб стал в последнее время Кхорн. С такими темпами можно и слабейшим из четверки стать. Благо крестовый поход все набирал обороты и скоро должен был случиться невероятной силы взрыв насилия. Азимут 300. Огромный красный демон с молотом. По линии связи рыцарей раздался голос Персиваля. Сразу же я оценил обстановку и начал двигаться к новой цели, бросив уничтожение разбитых рангданцев. Как только мой ошейник вышел из строя, то я пустил в ход всю свою силу и щедро черпал ее от Дзинча. Глаз смерти был искажен и поглощен птичкой, которая превратила его в проводник своей силы, и теперь звуковые волны не убивали врагов, но создавали бури из радужного песка, мешая лазерному наведению и скрывая непроницаемой пеленой наше продвижение. И хоть дыр в корпусе прибавилось, как и дрогнула уверенность большей части армии, но дух машины уже был подчинен и предан влиянию хаоса. Полностью я контролировал рыцаря и служил теперь он лишь моим целям, стеная в агонии своим плазменным ядром, пока кагитаторы выдавали полосы мусорного кода. Враги же бежали, понимая, что скорлупу из хрусталя им не пробить и что даже кумулятивные струи не достигали никакого успеха, ведь внутри я и себя покрыл дополнительной защитой. Вот твой шанс, смертный, докажи свою верность мне и убей грязного выродка, покажи ему всю мощь магии. Раздался клокочущий голос Дзинча, который будто обращался не ко мне, а к Мордреду. Демон Кхарна же почувствовал мой взгляд и собирался показать, что никакая магия не может остановить его ярость и гнев. «Мордред, не спеши!» Раздался голос Персиваля в воксе, но я не собирался его слушать. Поток яростного пламени обрушился на меня и последняя болтерная пушка, чей боезапас давно подошел к концу, теперь и вовсе расплавилась. Хрусталь начал трескаться, но сократить расстояние я успел, после чего обманным движением вынудил противника атаковать. Гигантский молот несся прямо ко мне, удар был размашистым, однако в последний момент я вонзил копье в землю и замедлил свое движение, начав уходить влево. Удар был нанесен слишком рано и приблизившись в упор я нанес удар копьем прямо в бок демона. С грохотом плазменный взрыв на острие разорвал бок и потоки пылающей крови окропили землю, но в подвижности своей вестник Рока все же превосходил меня. Пока я еще делал второй запах, с яростным воплем демон Кхарна ударил меня рукоятью своего молота и едва не повалил на землю. От удара раздался звон и куски хрусталя упали на землю, тут же подхватываемые волей птички, направившие их прямо в глаза демона. Достигая чудовищной скорости, осколки рвали даже пылающую огнем кожу, но слишком серьезный ран нанести не могли. И вот я уже увидел брешь в обороне, подставленную шею, и копье мое вернуло баланс после первого удара. Один выпад должен был поставить точку, да вот только вестник Рока хоть и был тупым, но через десятки тысяч боев до невероятного уровня отточил рефлексы. Он сражался скорее подсознательно и подставился он намеренно. Едва мое копье приблизилось к шее, как эта тварь подставила свой невероятно толстый лоб, слегка сгорбившись и издав ужасающий боевой клич. Взрыв плазмы оторвал один рог, расплавил кожу и обнажил череп, но не смог пробить невероятно прочные толстые кости. Такого я предсказать не мог, а демон уже отпустил рукоять своего молота и собирался когтями пробить мой корпус. «Думай, что делаешь, это не игра, а война», — раздался рев рыцаря Персиваля, который уже понял, что Вокси я не слушал. На полной скорости Персиваль протаранил плечом демона, выбив того из равновесия и не дав нанести финальный удар. Сразу же его меч разрезал его шею, но на этом Персиваль не остановился и, демонстрируя все свое мастерство, сделать кистью восьмерку, на отступлении назад нанося еще один глубокий порез на задней стороне бедра демона. Даже в самом яростном бою Персиваль никогда не терял головы и хладнокровно истреблял врагов Альбы, а ныне и врагов всего человечества. Однако такие удары не возымели должного эффекта. Вспоротые артерии демона мгновенно затянулись в пламени, давая понять, что смерти от кровотечения можно даже не ждать. Сам же демон снова проявил невероятную скорость и силу, выполнив круговой удар, что поднял вихрь пламени и едва не задел Персиваля и меня. «Смерть!» — проревел демон и резко рванул на меня, словно безумный берсерк, занося над головой молот. Мне хватило ума не пытаться парировать подобную атаку и, выстрелив мутировавшим глазом смерти в морду демона, гудя своими скрипящими от чрезвычайной нагрузки сервоприводами, я буквально заставил рыцаря отпрыгнуть в сторону, хотя со стороны подобное все равно казалось крайне неуклюжим и медлительным маневром. Если, конечно, не брать в расчет, что сражались гиганты из стали, которые весили тысячи тонн, как, к слову, и демон, плотность костей и мышц которого затмевала любые металлы. «Прикрываю!» Вновь Вокс разразился криком и через 5 километров прямой наводкой пронесся лазерный луч Гарета. Это был наш момент для атаки, где я действовал первым. Персиваль обладал куда большим опытом, пусть сам подстраивается под мои безумные маневры, как и из-за воздействия варпа моя кукуха стремительно ехала. Голоса Дзинча постоянно звучали в голове, что-то щебетала птичка, почему-то я слышал души павших или это просто был очередной приступ безумия. Я, честно говоря, давно перестал пытаться что-то понять и концентрировался на простейших задачах, таких как уничтожение врагов. Но будто бы почувствовав наш план или словив флешбек из прошлого, вестник Рока замер и просто уставился на меня. Я слишком поздно понял, что это была ловушка. Мой рыцарь уже совершил рывок и копье устремилось в невероятно длинном выпаде к груди. Демон же стоял как вкопанный и смотрел прямо в мои визоры, заставив меня дрогнуть. На меня будто бы смотрел первобытный хищник, а сам я почувствовал себя добычей. Если бы не воля варпа в моей душе и не безумие, то я бы впал в ступор. Однако удар все равно достиг цели, но не раньше, чем демон встал полубоком, не став уворачиваться и принимая выпад на левое предплечье. Взрыв плазмы поднял в воздух ошметки мяса и горящей плоти, а затем я увидел, как сократились мышцы левой руки, как еще один всплеск крови сопровождал максимальное напряжение перед следующим ударом. Ведь своим чутьем демон распознавал каждое движение Персиваля, который уже начал сокращать дистанцию. Вот тебе и весь жизненный опыт, толку от него, когда враг может за долю мгновения нанести удар с разворота. В последний момент Персиваль кое-как начал группироваться, почуяв неладное, а затем молот на всей скорости пронесся над землей и тараном снес Персиваля, сломав его правую руку, помяв силовой меч и с жутким скрежетом сломав броню, вызвав ужасные деформации корпуса. Пролетев 10 метров, Персиваль так и замер сломленным снаружи, но все так же сияющим во тьме ярким огнем стальной воли.